С высоты. Я был на Ляйлю, на перевале по пути на север. Стояла весна, середина апреля. Все утро в горах дремал густой туман. В грязной корчме на перевале я выпил кислого красного вина на прощанье с югом и отдохнул, пока перепрягали тройку. Было сыро, холодно и сумрачно. Все тонуло во мгле, проносившейся по ветру мимо окон, и воображению невольно рисовались осенние сумерки, пастухи, проводящие здесь почти всю свою жизнь среди облаков и свиста горного ветра, овцы, робко жмущиеся друг к другу в загонах. Невольно закрадывалась в душу серая, как это утро, скука. И вдруг туман стал розоветь и таять, в мглистой вышине просветлело. Предчувствие тепла и солнца сразу оживило все, а в небесах, в тающем дыму, уже обозначилось что-то радостное, нежное. Оно росло, ширилось и внезапно засияло божественной красотой лазури. В величавом храме дикой и пустынной природы, которая окружала меня, проглянул небесный купол, но еще долго реяла по Ляйлю рассеянная мгла. Еще долго, как жертвенники, курились зубчатые утесы над стремнинами, пока не блеснуло, наконец, солнце. И тогда от тумана не осталось и следа. Голубое небо засияло над горами во всей своей необъятности. Далеко зазеленело в чистом и прозрачном воздухе волнистое плоскогорье, и далеким миражом вырисовались за ним нежно-четкие фиолетовые вершины, уходящие друг за другом к востоку. Ветер тянул с севера, но он был ласков, весел, и, опьяненный солнечным теплом и ветром, я быстро пошел к обрывам, чтобы взглянуть в последний раз на море. Исполинская дымчатая тень в радужном ореоле пала от меня в зыбкий пар под обрывом. Бесконечная волнистая равнина сгустившихся облаков. Целая страна белых рыхлых холмов развернулась перед моими глазами. И я остановился, пораженный хаотическим величием этой картины. Вместо глубоких стремнин и обрывов, вместо далеких зеленых прибрежий и заливов, я увидел необозримый океан белых застывших волн, сияющих под солнцем, необозримый облачный слой, повисший над морем и к востоку, и к югу, и к западу, и вся сила моей души, вся печаль и радость, печаль о ней, которую я так мучительно любил тогда, и безотчетная радость молодости, все ушло к горизонту, туда, где за последними гранями облаков, высоко в небе, синело далекое-далекое море. «Прости», — мысленно сказал я ей всей моей душою, «и ты любила бы меня, и ты простила бы меня, как прощаю я тебя за все мои страдания. Но тайна жизни разлучила нас, тайная сила, не дающая нам заглянуть в душу друг друга с высоты, в наши лучшие минуты. А лучшие минуты моей любви к тебе — моя печаль о тебе вдали от тебя, моя радость, что и в печали, и в одиночестве, и в страданиях я люблю и прощаю тебя». Колокольчик однообразным дорожным напевом говорил о долгом пути на родину, о том, что прошлое отжито, о том, что впереди новая жизнь, новая весна, весна севера. Старая дорожная коляска, старая почтовая тройка, фигура ямщика татарина на высоких козлах рядом с увязанными чемоданами, дружный топот копыт под несмолкающий плач колокольчика, бесконечная лента шоссе. Еще долго я оборачивался и глядел на сизые зубцы скал, вознесшихся над обрывом к югу и вырезавшихся на фоне пустого голубого неба, где черной точкой реял орел. Потом все это мелькнуло перед глазами еще раз и скрылось. Тройка с дружным топотом копыт заливающимся звоном колокольчика, покатилась снова в долины, чтобы катиться так все ниже и ниже, все дальше и дальше от перевала возрастающего и уплывающего в небо, все глубже и глубже в лесистые живописные пропасти. Но еще долго глядел я в эти пропасти с высоты, еще долго и душа моя была на высоте. Здесь, в этих безмолвных горных долинах, еще царила красота и тишина первых весенних дней, безоблачно-прозрачного голубого неба, черных сучьев деревьев, прошлогодней коричневой листвы, слежавшейся в кустах, первых томных подснежников и диких тюльпанов. Здесь еще только что начинали зеленеть горные скаты. Здесь все отдыхало, только что освободившись от снегов и бурь долгой темной зимы. И все было кротко и задумчиво, как девушка, впервые замечтавшаяся о жизни, о счастье, о будущем. Здесь еще хрустально чист и свеж был воздух, как бывает он чист и свеж только ранней весной и на высоте. Но мертвое молчание гор окружало меня. Как всегда, в лучшие мгновения моей жизни я был один. Если бы я заплакал горячими слезами страстной скорби, никто бы не увидал моих слез. Если бы я крикнул дико и весело, как молодой орел, от страстной радости жизни, никто не ответил бы мне на этот крик, кроме звонкого и жуткого голоса природы, горного эха.